пропали. Амишка! Амишка! Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! Иси! О, изверги-варвары! Боже, мне дурно! Что это такое? Что это такое? Что с тобой, душа моя? Амишка! Амишка здесь! Амишка! Кричал Амишка. Старичок, щелкая Амишка. Пальцами, причмокивая Амишка. И вызывая Амишку Амишка. Из-под кровати. Амишка! Иси, иси, иси! Не может быть, чтобы Васька там съел его! Нужно высечь Ваську, мой друг. Его плута уже целый месяц не секли. Как ты думаешь, а? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей Захаровной. Но, боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела? Эй, люди! Люди! И старичок забегал по комнате. Изверги! Кто это такой? Кто? Там есть люди, чужие. Там, под кроватью. О, боже мой, Амишка. Амишка, что они с тобой сделали? Мой. Боже мой, господи. Какие люди, какие люди. Амишка, а мне нет. Нет, люди. Люди! Сюда! Кто там? Кто там? Закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать. Кто такой? Люди? Люди? Иван Андреевич лежал ни жив, ни мертв подле бездыханного трупа Амишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны к стене и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, пока местмуж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа. «Боже!» – прошептала дама, вглядевшись в молодого человека. «Кто же вы такой? А я думала...» «Тот изверг остался! Он виновник Амишкиной смерти!» Вскрикнула дама, но молодой человек уже исчез из комнаты. «Эй, здесь чей-то сапог!» Закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича. «Убийца! Убийца! Вылезайте! Вылезайте! Кто вы такой? Говорите, кто вы такой? Боже, какой странный человек!» «Да это разбойники!» «Ради убийца! Бога! Ради Бога! Ради Бога, ваше превосходительство! Не зовите людей, ваше превосходительство! Кто вы такой? Не зовите людей! Это совершенно лишнее! Вы меня не можете вытолкнуть! Я не такой человек! Я сам по себе, ваше превосходительство! Это случилось по ошибке! Я вам сейчас все объясню, ваше превосходительство! Это что, жена? То есть не моя жена, а чужая жена. Я не женат, я так. Это мой друг и товарищ детства. Какой товарищ? Какой товарищ? Вы вор? Вор? Пришли обокрасть? А не товарищ детства? Нет, не вор, ваше превосходительство. Я действительно товарищ детства. Я только нечаянно ошибся. Я попал из другого подъезда. Я вижу, сударь, вижу. Из какого подъезда вы вылезли? Ваше превосходительство, я не такой человек, вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите. Вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором, ваше превосходительство. Ваше превосходительство! Вы дама, поймете меня. Это я умертвил Амишку. Но я не виноват. Я ей-богу не виноват. Это все жена виновата. Я несчастный человек. Я пью чашу. Да помилуйте! Какое же мне дело, что вы выпили чашу? Может быть, вы... Нет, ну, чашу выпили. Судя по вашему положению, оно видно... «Ну как же вы зашли сюда, милостивый государь?» Кричал старик, весь дрожа от волнения. но действительно удостоверился по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. Я вас спрашиваю, как вы зашли сюда? Вы как разбойник. Не разбойник, ваш пресвятитель, с другого подъезда. Право, не разбойник. Это все от того, что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше происходительство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца. В таких летах? Ваше происходительство, я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама и ваши лета... Приятно видеть, ваше происходительство, действительно приятно видеть такое супружество в цвете лет. Но не зовите людей, ради бога, не зовите людей. Люди только будут смеяться, я их знаю. То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями. У меня тоже есть лакеи, ваше происходительство. И все смеются, ослы, ваше сердце. Я, кажется, не ошибаюсь. Я говорю, с князем? Нет, не с князем. Я милостью государь сам по себе. Пожалуйста, не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостью государь? Я как вы... осмотрелся, я... Попали. Ваше сиятельство. То есть ваше превосходительство. Извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся, я обдумался. Это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого господина Пузырева. Ведь я тоже знаком с князьями. Тоже видел князя у моего знакомого. Вы не можете меня принимать за того, за кого вы принимаете. Я не могу. Ваше превосходительство, не зовите людей. Ну, позовете людей, ну и что из этого выйдет? Но как вы сюда Но попали? Как вы сюда попали? Кто вы таковы? Кто вы таковы, да, правильно, Душенька. А я-то, Душенька, думаю, что Васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Эх, ты потаскун, потаскун. Кто вы такой? Говорите же! И старичок снова затопал по ковру ногами. Я не могу говорить, ваше происходительство. Я ожидаю, пока вы закончите. Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история. Ваше происходительство, я вам все расскажу. Это может все и без того объясниться. То есть я хочу сказать, не зовите людей. Ваше превосходительство, поступите со мной благородным образом. Это ничего, что я посидел под кроватью. Я не потерял этим своей важности. Эта история самая комическая, ваше превосходительство. Вы видите, на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь. Я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Мишу, но, боже мой, я не знаю, что я говорил. Ну как? Вы сюда зашли? Как? Пользуясь темнотою ночи, ваше происходительство, пользуясь этой темнотою, виноват, простите меня, ваше происходительство, униженно прошу извинений. Я только оскорбленный муж, больше ничего. Не подумайте, ваше происходительство, что я был любовник. Я не любовник. Ваш супруг очень добродетельный. Если я смею так выразиться, она чиста и невинна. Стоп! Стоп! Что вы смеетесь говорить? Закричал старик, снова затопав ногами. С ума сошли, ваше что ли? Как вы смеете ваше превосходительство? Я только это злодей, убийца, который умертвил Амишку. И он еще смеет. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Я только замрался. Ради бога, считайте, что я не в своем уме. Честью клянусь вам, что вы мне сделали чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее. Я был не один, я и дядя. То есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника. Боже, я опять забираюсь. Не обижайтесь. Ваше превосходительство, Вы дама. Вы понимаете, что такое любовь? Это тонкое чувство. Ну что, я опять забираюсь? То есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек. Я не старик, что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Лавелас. Я забрался. Ну, видите, ваш представитель, я ученый человек, я знаю литературу. Вы смеетесь, ваш представитель, рад, что... Провокировал смех, ваш представитель. Как я рад, что я провокировал смех ваш. Боже мой, какой смешной человек. Кричала дама, надрываясь от хохота. Да, смешной. И какой запачканный. Он не может быть вором.